Явление пятое. Инженю драматик. Примечание. Инженю драматик – актерское амплуа невинной, наивной и одухотворенной девушки в жанре драмы. Также существуют, соответственно, по жанрам, инженю комик, инженю лирик и прочее. Конец примечания. Дотянувшись до верхнего ряда рамок, висящих на стене фойе, Ника осторожно сняла с гвоздя одну из них. Поручение Липатовой заменить фото Валеры Зуева на портрет Кирилла Мечникова в актерской галерее Ника восприняла с птичьей, щебечущей радостью, как будто это каким-то образом связывало ее с ним. Вставив под стекло большое черно-белое изображение и карточку с именем, теперь она медленно обводила пальцем его вздернутые скулы, аккуратную линию подбородка, резкий излом твердых губ, потом встрепенулась, вернула рамку на пустующее место в череде других фотографий и, спрыгнув со стула, нащупала ногой туфли. «Ой, у вас пополнение!» раздалось над самым ее ухом, и Ника схватилась за сердце. Это оказалась всего лишь Катя, та самая постоянная поклонница театра на бульваре, с внешностью затюканной жизнью библиотекарши. Она была так тиха и неприметна, что Ника не услышала ее появления даже со своим острым слухом. Очки Кати, зашедшие с мороза, заиндевели, и в середине каждого стеклышка отпотевала по круглому пятну, как от приложенных к ним теплых монеток. «Скорее, замена!» Ника продемонстрировала только что снятый портрет Валеры Зуева. «Да вы что? Неужели Зуев ушел?» всплеснула руками Катя. «Какая жалость!» «Будет теперь в кино сниматься», — пожала плечами Ника. «Каждому свое». «Правда, правда. Наверное, вам всем грустно было. Мне кажется, вы здесь как большая семья. Такая домашняя атмосфера и такие таланты. Настоящий пример единомышленников. Родственные по духу люди. Вы знаете, я ведь давно хожу в ваш театр и многое вижу. Это такое единение, такое взаимопонимание, взаимопомощь. Я всегда особенно сильно это чувствую». Тоненьким голоском, но неожиданно живо залопотала Катя. «Прямо, знаете, отогреваешься душой у вас. Мне кажется, это и есть настоящее искусство. Я, можно сказать, прихожу сюда пропитаться этой всеобщей любовью к театру. То, что вы делаете...» Ника хотела было ответить, что лично она ничего особенного не делает, но лишь кивнула. «Спасибо большое. Так вы за билетами? Пойдемте в кассу». «Я, собственно, на чайку хотела. Не знаю, сколько раз была, сбилась со счета. Но такой замечательный спектакль! Сколько ни смотри, все мало!» Катя засеменила вслед за Никой и остановилась в дверях ее каморки. Нике хотелось, чтобы Катя прошла за угол, к окошку, чтобы стала, как все, абстрактной зрительницей, не посягая на ее личное пространство, но попросить не осмелилась, не желая показаться грубой. А Катя все стояла в дверях. «Чехов — замечательный драматург! Наше все! Правда? Вы как считаете?» «Конечно», — отозвалась Ника и неслышно хмыкнула. Можно подумать, у этого вопроса мог существовать другой ответ. «Это как Чайковский в музыке. Забавно только сейчас заметила. Чехов, Чайка, Чайковский. Какая-то связь между ними мистическая. Не находите? И все на «че». Я ведь муслитературу в школе преподаю». «Какой ряд, какое место?» «Что?» — не поняла Катя. «Ах, вы про билет! Первый ряд, первый! Ну что вы!» «Люблю видеть глаза. Самое важное у актеров — это глаза. А когда сидишь в первом ряду, чувствуешь даже дыхание. Видишь, как блестят от пота лица. И эти настоящие слезы, и они живут, любят, страдают. Настоящая боль, ненаигранная. Пьеса, она как судьба, которая всем известна, прописана, и ее никак не преодолеть. И все они обречены действовать так, как предначертано. Заколдованные люди, и сколько бы раз они ни говорили, ни поступали, все равно конец предрешен. Но при этом ты осознаешь, что прямо перед тобой происходит что-то удивительное, такой накал, которого обычно нет. Я имею в виду в настоящей жизни. Вы понимаете меня? Ника понимала, но по непонятной причине слышать это из уст вдохновенной Кати ей было неприятно. Кивнув, она подала Кате билет. Та долго копалась в увесистой бесформенной сумке и, наконец, не спрашивая о цене, которую давно знала и так, протянула деньги. «Вы такая хорошая!» — призналась вдруг она. Ее березы и брови сошлись на переносице умилительным домиком. «Мне почему-то кажется, что мы с вами похожи». Ника насторожилась. В прошлый раз Катина восторженная говорливость и доверительный тон окончились просьбой взять ее на работу в их театр. Тогда Ника объяснила, что, во-первых, ничего не решает, а, во-вторых, вакансий у них все равно нет. Сейчас она опасалась чего-то подобного. Катя озиралась по сторонам. «Вы меня извините. Можно мне попросить у вас воды?» «Ага, началось». Пробормотав «конечно», Ника открыла тумбочку в поисках стаканчика, а, обернувшись, обнаружила Катю, опускающуюся на стул у стены. Поерзав, она сползла на самый краешек и сложила руки на коленях. Желто-серый пуховик вздулся и сделал ее похожей на человечка Бибендума с логотипом «Мишлен», только без французской жизнерадостности. Ника молча налила из чайника воды и протянула стаканчик Кате. «Я хотела вас спросить. Мне нужно с кем-то поделиться. А, как я уже сказала, мне кажется, у нас есть что-то общее, и вы можете меня понять. А вообще, мне больше не с кем поговорить». Все это она промямлила куда-то в район воротника. «Катя, послушайте, я ведь всего лишь... Вы любите кого-нибудь? Любите? Я вижу, вы вздрогнули. Хорошо, тогда вы уже понимаете меня. Я 1,5 года люблю одного мужчину. Я 1,5 года назад умерла моя мама, рак печени. Несколько лет я была рядом с ней. Все время выхаживала ее и ни о чем другом даже не думала. Какие уж тут мужчины со свиданиями. И когда она умерла, я не знала, что мне делать. А потом появился он, удивительный, такой чуткий. Знаете, говорят иногда, человек богатой душевной организации. Так вот, это о нем. Но он не знает, что я испытываю к нему, даже не подозревает. И еще он женат. Но его жена совсем его не понимает, не ценит, какой он. Он с ней несчастен, я знаю. Я вижу это в его глазах. Только он сам себе в этом не признается. А я могу только смотреть на него и мечтать. Это такое большое счастье, уже просто видеть его раз в неделю. Но ведь я живая женщина, а он живой мужчина, и я могу сделать его счастливым. Неужели я должна сидеть, сложа руки, когда в моих силах все изменить, сделать его счастливым? Я могу. Я знаю, что ему нужно, наверное, лучше его самого. Я узнала про него все, что только известно, и я понимаю его лучше всех других. Я буду служить ему. Я буду для него верной подругой. Слышать его голос, говорить с ним каждый день. Какое это, наверное, наслаждение! А она? Зачем он ей? Жизнь проходит и уходит. Я не могу же я, как моя мама, ждать, когда все закончится. Я хочу жить. Я столько лет жила и все думала, что когда-нибудь мне явится он. Понимаете? Он! Я хранила себя для него, свою невинность. И теперь я знаю, что он пришел. И надо просто дать ему знать, что я рядом. Он все поймет. Катя, выпалив все это, словно боясь, что Ника ее прервет, споткнулась на последних словах и сокрушенно замолчала. Через минуту она робко подняла глаза на Нику, мучительно ожидая ответа. «Катя, я не вправе вам советовать». «Кто я такая, чтобы советовать?» «Нет-нет, мне не нужен совет. Ответьте просто, что бы вы сделали на моем месте?» «Я бы сказала ему». Ника произнесла это без раздумий, твердо и убежденно, и увидела, как Катя вся вспыхнула надеждой. «Может быть, и правда? Он несчастен с женой?» Ника пожала плечами. «И вы окажетесь той самой...» «Я окажусь! Я уже та самая! Он просто не знает!» Катя мелко затрясла головой, выражая свое горячее согласие. «Это ведь все предрассудки, что женщины не должны признаваться в любви первыми. Мы должны! Любовь должна иметь голос. Это ведь самое настоящее на земле, самое дорогое!» Несмотря на сочувствие и даже симпатию к Кате, Ника не могла избавиться от чувства неловкости, когда та начинала говорить так высокопарно, словно неудавшаяся копия тургеневских героинь. Катя вскочила, бросилась к Нике и схватила ее руки. «Спасибо вам! Спасибо! Вы так мне помогли! Мне стало так легко! Теперь я знаю, что должна делать!» Несколько минут после ухода Кати Ника обдумывала свой ответ. Она настолько привыкла ни во что не вмешиваться, тихо коротать свое время в одиночестве, наблюдая течение жизни с берега, что откровения этой женщины выбили ее из колеи. «Надо же», — подумалось ей, «насколько безусловно, безоговорочно, Катя уверена в том, что необходимо этому своему неведомому возлюбленному, как маленькая планетка, готовая вращаться на орбите обожания. Что ж, возможно, признание действительно сделает Катю и ее мужчину счастливее, и тогда в Никином ответе нет ничего предосудительного. В конце концов, Нике даже понравилось почувствовать себя ненадолго добрым ангелом. Чужой любви. Выглянув из окошка кассы, Ника увидела расхаживающего по холлу Реброва. Немного несуразный, с грушевидной рыхловатой фигурой, сейчас он говорил по телефону, заметно нервничая, и то и дело вытирал рукой лысину. «Как урезали? Но нам говорили... Да-да, я в курсе, но... «Ах, кому по этому вопросу обратиться?» «Спасибо». По окончании разговора вид у администратора был такой, будто прихватило живот. Опершись на подоконник, он обстоятельно отгрыз две заусеницы, встрепенулся и исчез в коридоре. Не прошло и 5 минут, как оттуда пулей вылетела Липатова, запахивая на ходу шубу. «Я в управу! Опять эти идиоты что-то мудрят!» Бросила она в сторону Ники и выскочила за порог. Тут же вернулась и сунула Нике в окошко бланк. «Передай Борису, пусть сам забирает свой костюм из химчистки. Вот квиток, некогда мне еще и с ним». Про себя Ника заметила, что Лариса Юрьевна зачастила ходить по инстанциям, то в мэрию, то в управу. Однако это не повод для беспокойства. напролом или окольными путями, Липатова всегда решала проблемы. Значит, и сейчас выкрутится».